Целлер жестом предложил Заукеру следовать за ним на улицу. Солнечного света с каждой секундой становилось все меньше. Заукер вопросительно взглянул на Целлера. Тот вздохнул. «Послушайте меня минуту. Я верю, что вы выполняете приказ сверху. Но я также знаю, что он не мог быть получен вами от Рейхсфюрера. Мы оба это знаем, ведь правда? К чему вы клоните, Целлер? Я гоняюсь за вами больше месяца. Очень влиятельные люди в СС хотят знать, с какой стати группа, отправленная на поиски сокровищ Северного озера, вдруг совсем от рук отбилась. Ваше собственное поведение не кажется вам странным? Ну и что это за влиятельные люди? Кто вас сюда направил? Каков уровень их компетенции? Заукер, мне печально это говорить именно вам, ведь я кое-что слышал про вашу преданность Германии, ордену СС, но вы в этой игре пешка, потому что... Да? Заукер начал нервничать. Что вы тут разыгрываете спектакль о степенях посвящения? Что бы вы ни устраивали с помощью этого кретина-коменданта, вам придется отвечать за нарушение приказа и дезертирство. Да послушайте, наконец. Если мы сейчас начнем выяснять отношения и впутывать сюда коменданта, действительно, законченного идиота, в этом я с вами согласен, пострадает наше дело. Целлер помолчал несколько секунд, а после заговорил очень быстро и почти шепотом. Вы ведь в курсе, что миссия, которая мне поручена, является сверхсекретной? Допустим. Но вы не знаете, в чем дело, верно? То есть вы не посвящены в детали? Мне это ни к чему. Мое дело найти и, если нужно, принять меры. Погодите. Вы сейчас никаких мер принять не можете физически, да и не нужно. То, что вы меня нашли, делает честь вашей настойчивости и говорит о везении. Появись вы на час позже, и мы бы уже с вами вряд ли увиделись. Значит, судьбе было угодно, чтобы наши пути, вопреки всему, пересеклись. Заукер, вы и ваши люди — участники игры, настоящие правила, которые вам неизвестны. Я не могу посвятить вас во все детали, но главное скажу. Дело в том, что наша настоящая миссия известна лишь самому Гиммлеру и Зиксу. Вы знаете профессора Зикса? Да, по линии СД. Он сейчас начальник 7-го управления. Точно. Того самого управления, которое еще недавно было вторым, что, впрочем, не важно, потому что к его прямым обязанностям по изучению идеологических воззрений противника настоящее дело отношения не имеет. Итак, официальная задача нашего похода — поиск сокровищ Ладожского озера. Вам когда-нибудь доводилось учить наизусть сразу несколько сказок, нет? А мне пришлось. Для того, чтобы в ННРБ поняли, что я достоин искать эти самые сокровища, я превратился в эксперта в данной проблеме. Я знаю все предания и легенды о духах глубин, стерегущих несметные богатства, и могу рассказать кучу историй про неудачников, сгинувших в их поисках. Я не совсем понимаю. Вы серьезно? Это же полный бред. Штурмбанфюрер, вам ли не знать, что в ННРБ все воспринимают серьезно? И потом в каждом предании сокрыто рациональное, впрочем, поиски сокровищ Ладоги — ложный след. Задача нашей группы — ускользнуть из-под непосредственного контроля собственной фирмы, исчезнуть и, не привлекая внимания, найти настоящее сокровище. А настоящее сокровище — это не всегда камни и золото. О том, что мы его нашли, кроме нас никто знать не должен. И пусть нас считают дезертирами. Перед нашим делом мы чисты. Целлер, не находите, что задание слишком рискованно? Впрочем, я вам все равно не верю. Однако, прежде чем выполнять такое поручение, следует составить завещание, потому что такой уровень секретности слишком опасен для здоровья четырех свидетелей. Наша задача — доставить кое-что тому, кто нас сюда послал. Это кое-что нами обнаружено и лежит в запечатанном ящике, к которому можно было прикоснуться лишь один раз, да и то, чтобы нанести на него маркировку согласно инструкции. Далее, в условленном месте, мы от этого ящика избавляемся, то есть передаем его кому следует. Он попадает в замок Либенштайн. Слыхали о таком? Хорошо. А далее в штаб-квартиру института в качестве обычного трофея соответствующей зондеркоманды. А мы на целый месяц или даже на два отправляемся в отпуск куда-нибудь, где красивые горы, чистые озера и где все еще дают свежие сливки на завтрак. Все очень просто. Ага, точно, все слишком просто. Три вопроса. Если все это так, Зачем вы мне это рассказываете? Вам нужен еще один свидетель? Второе, спрашивается, зачем надо отправлять на ваши поиски группу хорошо обученных специалистов, которая, к слову, стоит двух рот вермахта, если вы говорите правду?